«Черт возьми!» – воскликнул Драко, когда его отбросило назад. Гарри нахмурился. «Какое-то силовое поле. Однако должен был быть способ пройти мимо. Василиск должен был каким-то образом выбраться наружу. Откройся!» – он потянулся вперед, и... Конечно же, его рука прошла насквозь. Да ладно, ему просто нужен был пароль. Драко приподнял бровь, отряхиваясь и пытаясь вернуть себе хоть немного достоинства. Что это было? Откройся. Открыто, недоверчиво повторил Драко. Да, подтвердил Гарри. Драко открыл рот, чтобы что-то сказать, но в конце концов открыл его в шоке. Куда она делась? Гарри обернулся и моргнул, слегка нахмурившись. Дыра, из которой они вышли, полностью исчезла, оставив позади скромный холмик травы. «Хм, удивительно это похоже на выручай комнату», задумчиво спросил себя Гарри. «Выручай комната? Что это за выручай комната?» Гарри колебался. «Изучи окклюменцию, и, может быть, я тебе покажу». Драко выглядел немного обескураженным, но решительно кивнул. «В любом случае, нам пора идти, это будет долгая прогулка». Драко застонал. Когда они прибыли в кабинет профессора Снейпа, их встретили четыре очень обеспокоенных лица: Дамблдора, профессора Снейпа и родителей Драко. Ну, честно говоря, профессор Снейп выглядел скорее сердитым и измученным, чем обеспокоенным. На самом деле, было действительно трудно представить выражение, близкое к беспокойству, на обычно суровом, жестком лице профессора Снейпа. Когда они вошли, постучав несколько раз, все четверо взрослых уставились на них в течение целых пяти секунд. Должно быть, они увидели перед собой потрясающее зрелище. Они стоят там, покрытые водой, чернилами и грязью, а очки Гарри треснули. Профессор Снейп первым пришел в себя от шока. «Где вы были?» Он зашипел. Гарри и Драко переглянулись. «В запретном лесу», — сказал Драко дрожащим и пристыженным голосом, опустив глаза в пол. Гарри не мог не восхититься актерским мастерством своего нового друга. Как только он открыл рот, его мать бросилась вперед и обняла его. Гарри отступил назад, немного встревоженный поведением женщины. «И почему, скажите мне на милость, вы там были?» Профессор Снейп казался невероятно разгневанным, демонстративно игнорируя слезливые объятия миссис Малфой и ее сына, которого она теперь осыпала поцелуями. Гарри поднял дневник, который он специально натер грязью для дополнительного эффекта, и со скрытым ликованием наблюдал, как мистер Малфой резко побледнел. Это был этот дневник, он вселился в Драко. «О, мой бедный, милый Драко!» Драко поморщился, но не выглядел удивленным. Было ли это нормальным поведением для матери? Тем временем Дамблдор выступил вперед. «Можно мне, Гарри?» Он не смел колебаться, когда передавал дневник. «Конечно, сэр». Обычно безмятежное лицо профессора Дамблдора было озабочено нахмурено, когда он осмотрел непритязательный предмет. Он принадлежал кому-то по имени Т.М. Риддл. «Я думаю, что он, возможно, проклял это, и я думаю, что это то, что открывало тайную комнату». Профессор Дамблдор слегка побледнел при имени Риддл. Профессор Снейп выглядел так, словно собирался накричать на него, но директор поднял руку. «Возможно, тебе лучше объяснить с самого начала, Гарри», — мягко сказал пожилой мужчина. Гарри кивнул и собрался с духом. Драко в последнее время вел себя странно, выглядел бледным и нервным, иногда исчезал, и я это заметил, он писал в дневнике, чего раньше не делал. И затем это было вчера, он упомянул, что ему нужно куда-то пойти, и сказал мне, чтобы я убедился, что за ним никто не последовал. Я спросил его, куда он идет, и он сказал в лес. У него был с собой дневник. Я отпустил его, но потом профессор Снейп пришел в общую комнату и попросил старост сделать перекличку, и у меня возникло ужасное чувство, что что-то пошло не так, поэтому я взял свой плащ-невидимку и отправился в запретный лес. Директор ободряюще кивнул. Когда я нашел его, я позвал его, но он сначала не ответил, поэтому я побежал за ним. Как только я подошел ближе, я понял, что что-то не так, он вел себя не так, как обычно. Он продолжал говорить, что должен найти вход. Я сказал ему, чтобы он вернулся со мной в общую комнату, но потом он развернулся и попытался проклясть меня. Мне удалось обезоружить его, а затем оглушить, а затем... Я действительно не знал, что еще делать, поэтому я использовал это заклинание, которое нашел на днях, чтобы снять проклятие с дневника. Это на какое-то время лишило меня сознания. Я проснулся всего пару часов назад. Все в шоке уставились на него, кроме Драко, который к этому моменту знал отрепетированную историю наизусть. Брови профессора Дамблдора поползли вверх. И какое заклинание, Гарри, смогло это сделать? Гарри сделал вид, что колеблется, и пристыженно посмотрел на свои ноги. Анафема Пурга. Большинство людей в комнате выглядели озадаченными, за исключением Дамблдора, который мрачно смотрел на него. «И где ты нашел заклинание, подобное анафеме Пурга, Гарри?» «В библиотеке», — пожилой профессор изогнул бровь. «Это редкая темная магия, Гарри, действительно очень редкая, и не только редкая, но и опасная. Для этого требуется много магии, а ведьмы и волшебники, которые ее использовали, как известно, встречали неудачные концы. Тебе повезло, что ты остался жив». И следует также отметить, что единственное место, где ты мог бы найти книгу, содержащую такую магию, это раздел с ограниченным доступом, в который у вас нет допуска. Гарри смущенно посмотрел на него. «Я знаю. Простите, мне было любопытно, вот и все. Там так много интересных книг, и это было к лучшему, не так ли?» «На этот раз, Гарри, на этот раз», — голос директора звучал смиренно. Тем временем профессор Снейп выглядел разъяренным. «Но не обманывайтесь, Поттер», — ядовито сказал он, несмотря на героизм. Он выплюнул это слово: «Вашего пренебрежения правилами вы будете отрабатывать до конца месяца». Гарри опустил голову, теперь по-настоящему расстроенный. «Да, сэр, пойдем, Северус», — это говорила миссис Малфой, строго глядя на профессора Снейпа. «Посмотри на бедного мальчика, разве он недостаточно наказан?» Профессор Снейп выглядел еще более разъяренным. «Теперь послушай, нарцисса, пренебрежение Поттера». «Нет, видишь ли, Северус», — огрызнулась женщина, поворачиваясь к нему лицом и выпрямляясь. Для стройной женщины она была действительно довольно внушительной. «Этот мальчик рисковал своей жизнью, чтобы спасти моего сына, мне все равно, даже если он наложит смертельное проклятие, чтобы сделать это, он не будет наказан». Гарри и Драко уставились на нее, а профессор Снейп выглядел так, словно только что проглотил что-то очень горькое. «Сейчас, сейчас, миссис Малфой», — утешительно сказал профессор Дамблдор, — «Гарри не будет наказан». Здесь он многозначительно посмотрел на Гарри, на этот раз. Женщина коротко кивнула. «Теперь я уверен, что вы захотите забрать своего сына с собой домой». Мистер Малфой натянуто кивнул, все еще выглядя очень встревоженным. «Это верно, сэр», — осторожно сказал Гарри, — «я тоже могу быть свободен», — старик кивнул. «Да, Гарри, почему бы тебе не пойти к мадам Помфри? Она захочет осмотреть тебя на предмет травм. Ты можешь вернуться в свою спальню после того, как увидишь ее». Он кивнул. «Спасибо, профессор Дамблдор». «Профессор Снейп». Он уже собирался уходить, когда миссис Малфой снова высказала свое мнение. «Конечно, мальчику должно быть позволено провести некоторое время со своей семьей», — сказала она, с негодованием глядя на старика и бросая обеспокоенный взгляд на Гарри. Директор поднял бровь. «Не хотел бы ты вернуться домой на пару дней, Гарри?» — спросил старик голосом, который наводил на мысль, что он догадывается, каким может быть ответ. Гарри покачал головой. «Я дома», — директор грустно улыбнулся. Миссис Малфой открыла рот, но прежде чем она успела что-то сказать, Гарри уточнил. «Хогвартс, мой дом. Нет такого места, где я предпочел бы быть». Однако женщину это не успокоило. Она снова повернулась к профессору Дамблдору. «Тогда он вернется в поместье с нами», — решительно сказала она. Гарри уставился на нее, разинув рот, и директор удивленно поднял брови. «А, мистер Поттер чуть не погиб, спасая моего сына, и вы хотите прогнать его в спальню?» Женщина недоверчиво спросила. «Я не могу этого оставить. Если он не вернется к своей семье, я должна настоять, чтобы он оставался гостем в Малфой Мэноре, пока они с Драко не поправятся». Мистер Малфой выглядел так, словно хотел поспорить, а профессор Снейп выглядел возмущенным добротой женщины, в то время как профессор Дамблдор выглядел так, будто Рождество наступило рано. Гарри просто продолжал таращиться. «Что ж», — весело сказал профессор Дамблдор, в его голосе звучала радость, «если Гарри хочет воспользоваться вашим гостеприимством, миссис Малфой, я, конечно, не испытываю никаких сомнений». Теперь все в комнате смотрели на него, снова, и внезапно его мозг остановился. Они с Малдрако подружились всего час назад, может быть, два, и теперь его мать приглашала его в их поместье, чтобы остаться на ночь, пока он не оправится, от чего он не знал. Он знал, что это не было чем-то необычным, Дадли был на ночевках с парой своих друзей на протяжении многих лет, и он часто подслушивал, как девушки говорили о чем-то, что они называли вечеринками с ночевкой, но он никогда на самом деле не ожидал, что такая возможность будет предоставлена ему, из всех людей, матерью Драка, не меньше. Я им ну, было бы невежливо сказать нет, не так ли? Вот как все это происходило, верно? Было бы невежливо сказать нет. Я, если вас не затруднит. Отлично, оживленно сказала миссис Малфой, протискиваясь мимо всех к камину. Северус, твой летучий порох, все еще выглядят очень кисло. Профессор Снейп снял с каминной полки маленькую коробочку и открыл крышку. Пойдем, Драко, мистер Поттер, мы уходим. Двое мальчиков немедленно подчинились, и Драко взял горсть порошка, рассыпал его в камин, прежде чем войти и крикнуть. Поместье Малфоев. В камине вспыхнул зеленый огонь, и мгновение спустя Драко исчез. Миссис Малфой выжидающе посмотрела на него, и он робко взял горсть порошка. Он колебался. «Какова вероятность того, что я заблужусь?» — сказал он с беспокойством. Профессор Снейп только усмехнулся ему, но миссис Малфой ободряюще посмотрела на него и сказала: «Просто говори яснее». Поморщившись, он рассыпал порошок в камине и вошел, тщательно выговаривая: «Поместье Малфоев». Мгновение спустя его утащило прочь, засосало в гигантскую канализацию в вихре зеленого пламени. Ощущение, что его пронесло через сухую аэродинамическую трубу, длилось слишком долго, и все же недостаточно долго, потому что, как только ощущение покинуло его, его бесцеремонно бросили в очаг Малфоя, где он вывалился и приземлился лицом вниз. Драко смеялся над ним. «Ха-ха, Гарри, ха, можно подумать, ты никогда раньше не путешествовал по каминам». Гарри, спотыкаясь, поднялся на ноги, чувствуя себя несколько недовольным. Это было в первый раз. Драко уставился на него, разинув рот. «Правда?» «Да». «Как ты передвигаешься?» – озадаченно спросил другой мальчик. «На ночном рыцаре, в основном». «Что?» В этот момент камин снова взревел, и миссис Малфой вышла, элегантная и сдержанная, и Гарри не мог не позавидовать ее самообладанию. Через полминуты мистер Малфой тоже вышел, все еще выглядя немного бледным. «Тиффи!» — немедленно крикнула миссис Малфой, даже не моргнув глазом при виде потрепанного Гарри, ну, то есть еще более потрепанного, чем раньше, и между ними возник маленький эльф. «Да, госпожа, проводи нашего гостя, мистера Поттера, в первую комнату для гостей, и приготовь для него кое-что из одежды Драка, пижаму и повседневную одежду». «Да, госпожа». Взволнованный эльф повернулся к Гарри с широкой улыбкой. «Пойдемте со мной, мастер Поттер». Гарри ошеломленно кивнул, все еще несколько измотанный своим мини-приключением с сетью камина, и собрался последовать за эльфом, но миссис Малфой остановила его с мягкой улыбкой на лице. «Поспи несколько часов, тебе станет лучше. Я пришлю за тобой эльфа, когда ужин будет готов», — ласково сказала она. Гарри замер, осознание встало на место, когда он промерз до костей от ее добрых слов. Женщина была высокой, внушительной и пугающе элегантной, и все же в ее черных глазах была мягкость, а в ее царственном голосе, когда она говорила, звучала доброта. Когда она смотрела на него, он чувствовал себя в безопасности. Он чувствовал, что все будет хорошо. «Неужели вот каково это?» — подумал он. «Иметь мать?» Оправившись от молчаливого шока, он улыбнулся в ответ миссис Малфой. «Спасибо, миссис Малфой». Он улыбался про себя, позволяя Тиффи вывести его из комнаты с камином. Сразу же она открылась в похожий на пещеру вестибюль, пол которого был выложен черно-белым мрамором. Пол, дверные проемы, колонны, лестницы, все они сияли, как будто только что отполированные, слегка поблескивая под золотой и хрустальной люстрой, свисающей с потолка. «Сюда, мастер Поттер». Широко раскрытые глаза Гарри моргнули, и он последовал за Тиффи вверх по большой лестнице, которая поднималась из конца холла, напротив темных дубовых дверей позади него, которые расходились влево и вправо после 13-й ступени. Тиффи повела его вверх по лестнице справа от него, и вскоре они оказались в длинном коридоре, со вкусом украшенном странными картинами тут и там, все из которых ошеломленно смотрели на Гарри, который изо всех сил старался игнорировать подозрительные взгляды, навык, который на данный момент был довольно хорошо отточен. В конце концов, они добрались до большой белой двери в конце коридора, которая открылась, когда Тиффи щелкнула пальцами. В комнате стояла большая кровать, богато украшенная пушистым голубым пуховым одеялом и гораздо большим количеством подушек, чем кому-либо могло понадобиться. В углу стоял скромных размеров шкаф, напротив кровати, стол и зеркало, перед ними, обитый бархатом стул. В углу была еще одна дверь, приоткрытая лишь слегка. Гарри мог видеть ванную комнату внутри. Тиффи посмотрела на него с яркой улыбкой. «Если мастер Поттер, ты можешь называть меня Гарри», — вставил Гарри. И без того широкая улыбка Тиффи стала шире. «Если мастер Гарри подождет минутку, Тиффи принесет пижаму для мастера Гарри». Гарри кивнул, и эльф исчез. Он вздохнул и посмотрел на то, что когда-то было его хогвартской формой. Его рубашка была измята и порвана, вся в пятнах черных чернил и засохшей крови, шерстяной жилет в таком же состоянии. Его мантия страдала теми же болезнями, что и рубашка и джемпер, с дополнительным украшением в виде грязи, запекшейся по краям. На его брюках были прорези, также все в черных пятнах, и его галстук явно был зацеплен одним из проклятий Тома. Он снова вздохнул и начал с того, что снял насквозь промокшие ботинки, затем стянул с плеч грязную верхнюю одежду. Затем снова появилась Тиффи с аккуратно сложенной пижамой в руке, которую она положила в изножье кровати. Тиффи вернется, чтобы забрать одежду мастера Гарри, как только он примет душ и уснет. Радостно воскликнула Тиффи, явно не обрадованная появлением Гарри, и Гарри слабо улыбнулся ей в ответ. «Спасибо, Тиффи». Глаза Тиффи резко расширились, а рот на мгновение приоткрылся, но только на мгновение. «Мастер Гаррис, спасибо, Тиффи». Гарри съежился, не желая еще одного инцидента с Добби. «Да, теперь ты можешь идти». Казалось бы, очнувшись от изумления, Тиффи яростно кивнула, вытирая слезы с глаз. «Конечно, мастер Гарри». Тиффи разбудит мастера Гарри, когда ужин будет готов. Гарри просто молча кивнул, а эльфийка улыбнулась и исчезла, щелкнув длинными костлявыми пальцами. Как только она ушла, он, спотыкаясь, снял одежду и пошел в душ, и принял, вероятно, лучший душ, который у него когда-либо был в жизни. Вода казалась невероятно гладкой и освежающей на его коже, которая на самом деле была не в лучшей форме в этот момент, и достаточно сказать, что он не хотел выходить. Когда он это сделал, он вытерся и переоделся в чистую шелковистую пижаму, которая, вероятно, была самой дорогой вещью, которую он когда-либо носил. Тиффи снабдила его, а затем он рухнул в ненормально мягкую кровать, на ней должно было быть какое-то заклинание, подумал Гарри, погрузившись в то, что должно было быть мирным сном несколько мгновений спустя. Но его сны не были мирными. «Ах, Гарри, как хорошо, что ты присоединился ко мне. Примечание к части. Спасибо вам за чтение. Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете о таком повороте событий». Глава 38. Последствия. «Ах, Гарри, как хорошо, что ты присоединился ко мне. Что ты сделал с Томом?» — укоризненно спросил Гарри. Староста Слизерина раздражающе элегантно приподнял темную бровь, скрестил ноги и откинулся на спинку дивана, Гарри, напротив того места, где стоял Гарри. «Я, Том». Он произнес это имя с немалой долей отвращения в голосе, точно так же, как его Том делал всякий раз, когда его заставляли произносить свое собственное имя. «Ты не тот Том», — выдавил Гарри. Так называемый Том вздохнул. «Мы думали, что ты можешь так отреагировать». Гарри запнулся. «Мы, да, мы. Ты в курсе, Гарри, что произошло внизу, в тайной комнате?» Гарри невольно ухмыльнулся. «Том, конечно, вытер тобой пол». Мальчик перед ним раздраженно вздохнул. «После этого, нет. Хорошо, тогда позволь мне просветить тебя. Крестражи, вы и дневник слились». Глаза Гарри расширились. «Мы слились? Как? Что это значит?» «Несмотря на спонтанность события, фрагмент души внутри тебя смог полностью проникнуть сквозь окклюминационные щиты призрака Тома Риддла, насильственно разрушив их, когда он вонзился в сознание другого фрагмента, пока не достиг самого его ядра», — небрежно протянул Том Риддл, явно так, как его Том часто объяснял ему. «После этого он смог искалечить корни, привязывающие фрагмент к его спектральной форме, двигаясь дальше, чтобы еще больше дестабилизировать и без того бурную магическую сущность, которой был пропитан фрагмент души дневника. Затем он создал путь между двумя фрагментами души, и когда нестабильная магия начала просачиваться в этот путь, ваша собственная магия распознала его и закрепилась, позволив фрагменту души внутри вас закрепиться, включив его и вместе с ним фрагмент, который когда-то покоился в дневнике». Прошло несколько мгновений тишины. «Я не знаю, что это значит», — наконец сказал Гарри, не совсем понимая, О чем говорит Том Риддл? Том Риддл презрительно посмотрел на него. Это означает то, что когда-то было двумя отдельными частями души лорда Волан-де-Морта, теперь стало одним. Я не понимаю. Другой мальчик нетерпеливо посмотрел на него. Тогда подумай хорошенько. То, что когда-то было двумя частями, теперь стало одним целым. Кусочек тома в дневнике исчез. Очевидно, именно это пытался донести до него этот том. Но это также означало. Гарри отступил назад, споткнувшись, когда ледяная волна шока резко накрыла его. Ты имеешь в виду, Том мертв? Том Риддл хмуро посмотрел на него. Нет, ты глупый маленький мальчик. Я, Том, но не мой Том, не то же самое. Гарри не смог закончить предложение. Слезы текли по его щекам, и он почувствовал, как что-то ужасное скрутило его в груди. Его лучший друг, его единственный настоящий друг, единственный, кто действительно знал его, единственный, кто заботился о нем, исчез. И это все была его вина. Все потому, что он хотел остановить дневникового тома от убийства Драка. Все потому, что он хотел победить. Все потому, что он был зол. Все потому, что он снова хотел сыграть героя, его лучшим другом был. Он опустился на колени, подавляя рыдания. Том не ушел. Он не мог быть таким. Он не мог быть таким. Без тома что бы было? Что у него было без тома? Что бы он делал без тома? Что? О, ради всего святого, дитя, возьми себя в руки. Ты убил его, хрипло прошептал Гарри, чувствуя, как что-то мягкое и нежное рассыпается на куски глубоко в его груди. Тем временем Том Риддл просто поднял бровь, выглядя совершенно и безошибочно скучающим. Никто не умер, уверяю тебя, глупый маленький мальчик, и если бы тебе удалось хоть на мгновение успокоиться, ты бы осознал это. Осознал что? Безнадежно сказал Гарри. Что лорд Волан-де-Морт, которого ты знал, никуда не делся. Мы одно и то же, только я больше. Ты не похож на него, тупо сказал Гарри. Том Риддл недоверчиво посмотрел на него. Тебе понравилось мое старое лицо? Да, упрямо выдавил Гарри. Но Том Риддл насмехался над ним. Что ж, очень жаль, это действительно так, потому что я нахожу, что мне очень нравится эта кожа. Я совсем забыл, каково это, чувствовать себя молодым. Ну, мне нравился Том таким, каким он был, огрызнулся Гарри, короткий поток гнева вспыхнул в его груди, заставляя стены вокруг них сильно дрожать. На мгновение Том выглядел почти встревоженным, когда в стенах появились трещины, но как только дрожь прекратилась, он наклонился вперед и уставился на Гарри взглядом, который менял цвет с коричневого на ярко-малиновый. Этого вполне достаточно. Ты прекратишь это смехотворно-сентиментальное представление и примешь то, что я тебе сказал, прежде чем обрушишь на нас эти стены. Я лорд Волан-де-Морт, и меня не будут допрашивать, и уж точно не хнычущим, неумелым маленьким мальчиком, которому нечем заняться, кроме как рыдать над своим бредовым, навязанным самим себе горем по темному лорду, не меньше. Я знал, что ты изголодался по любви, Гарри, но неужели ты действительно должен быть таким жалким? Лицо Гарри исказилось от ярости, и он поднялся на ноги, в то время как каменные стены снова задрожали, по ним поползли трещины. «Только тому позволено так со мной разговаривать», – прошипел Гарри. Том Риддл тоже поднялся на ноги. «А я Том, твой гнев не обоснован, а теперь успокойся, Том мертв. Прекрати это сейчас же», – резко вмешался Том Риддл. Красные глаза метались от одной потрескавшейся стены к другой. «Если это место рухнет, и твое сознание, и мое окажутся в ловушке под обломками». Горькая улыбка скользнула по губам Гарри. «Мне все равно». Глаза расширились. Какое-то непонятное выражение промелькнуло на лице Тома Риддла, прежде чем оно исказилось яростью. Одним плавным движением он шагнул вперед и обхватил голову Гарри руками. У Гарри не было возможности отпрянуть, прежде чем началась боль. Это была знакомая боль, острая боль, которую Том часто причинял ему, когда вызывал его гнев, но это было хуже, намного хуже. Мгновенно он ослабел, и его гнев испарился, когда его охватила лихорадка, а в животе закипела тошнота. Образы мелькали перед его глазами, сначала слишком быстро, чтобы их можно было отследить, но вскоре они расплылись в фокусе. Гарри, Гермиона и Тиа сражаются на дуэли в комнате требований, лица блестят от тонкого слоя пота, зеркало ей на лишь. Хогвартс, сверкающий в свете звезд, впервые ступив на косой переулок, я был ошеломлен незнакомыми ощущениями. Пассивно наблюдая, как Том накладывает проклятие Круциатуса на профессора Снейпа, стоял над могилой своих родителей с окровавленным пальцем. Те первые мгновения, которые он провел в своей новой спальне, были омрачены чувством вины за победу, угрожая дяде Вернону и тете Петунии взрывающейся чашкой. Уставившись в зеркало в темноте своего шкафа, его глаза загорелись удивлением. В зеркале на него смотрело окровавленное лицо с багровыми глазами и нервирующей улыбкой. «Мы вместе, Гарри, всегда. Я живу опосредованно через тебя, точно так же, как в твоих снах ты живешь опосредованно через меня. Магия связала нас вместе, и ничто не может разлучить нас». Гарри отчаянно хватал ртом воздух, когда боль внезапно исчезла, и он упал на пол, отчаянно кашляя. Мгновение спустя он осмелился поднять глаза, и перед ним был не Том Риддл, староста Слизерина, это был лорд Волан-де-Морт, с белой кожей и змеиным лицом, одетый в черное. «Кто, кроме меня, знает о твоем прошлом, о твоей безмолвной истории, которую ты скрываешь от всех глаз? Кто, кроме меня, знает тебя?» «Никто, глупый маленький мальчик, Том», – прошептал Гарри. «Лучше», – решительно сказал Том. Гарри пошевелил губами, но не издал ни звука. «Я приму это как да. Неужели ты действительно думал, что частичка моей 16-летней души сможет одолеть меня? Ты считаешь меня слабым, Гарри?» «Нет, никогда». Он глубоко вздохнул и мгновение спустя почувствовал себя полностью обновленным. «Преимущество быть в своем уме», – предположил он. Том снова сел на диван. На его лице снова появилось скучающее выражение. «Ты действительно мой Том?» Том не удостоил это ответом. «Нам многое нужно обсудить. Проходи, садись». Медленно Гарри маленькими шажками направился к дивану, слегка поникнув под раздраженным малиновым взглядом Тома. Примерно через полминуты ему удалось убедить свое тело сесть на самый край дивана, как можно дальше от своего предполагаемого лучшего друга. «Ты уже закончил?» Гарри заерзал на стуле. «Думаю, да. В планах произошли изменения». Гарри моргнул. «Каких планах?» «Во всех». Гарри разинул рот. «Во всех?» «Да, Гарри, во всех», — покровительственно сказал Том. «О, хорошо», — сказал Гарри, не зная, что еще сказать. «Мы не будем объединяться с моей душой хозяином». Гарри снова разинул рот. «Мы не будем?» Том уставился на него. «Да, Гарри, я верю, что это то, что я только что сказал. Но почему?» «Слияние с душой моего молодого я напомнило мне». «Напомнило тебе о чем?» «Не перебивай. Это напомнило мне о том, кем я был, о том, что я намеревался сделать, о пути к величию, который я проложил перед собой. Человек, которым я стал, сошел с этого пути к величию. Прошло довольно много времени с тех пор, как я смотрел на свои ноги, чтобы понять, по какому пути я иду, и прошло еще больше времени с тех пор, как я смотрел в зеркало. Но на данный момент мне была предоставлена возможность сделать именно это, и вижу, что у меня есть. Я признаю, Гарри, что допустил ошибку». Глаза Гарри расширились. Том редко признавался, что в чем-то ошибался. Конечно, Том редко ошибался, поэтому его цифры были немного искажены. «Когда-то я был таким же молодым человеком, как ты, Гарри, со стремлением доказать, что я могущественный волшебник, и я создал для себя множество амбиций: уничтожить и восстановить Министерство магии, править волшебным миром, раздвинуть границы магических возможностей, сделать себя бессмертным. Все достойные желания. Но все же, хотя я, несомненно, превзошел всех тех, кто был до меня по силе и мастерству, я не смог достичь этих целей. Да, лорда Волан-де-Морта боятся и почитают больше всех остальных, но этого недостаточно. Этого никогда не будет достаточно. Я был лишен того, для чего предназначен. Тем не менее, мне никогда не приходило в голову спросить себя, почему глупость с моей стороны». Глаза Гарри расширились еще больше. «Слияние с моим молодым я позволило мне насладиться роскошью ясности юности, сохранив при этом знания и опыт, которые мне дали мои долгие годы, и теперь я понимаю». «Понимаешь что?» — спросил Гарри, не в силах скрыть удивление в своем голосе. Том, без сомнения, заметил его пристальное внимание и позволил себе призрачное подобие улыбки, несколько самодовольной. «Я причинил себе зло, Гарри. Этот факт неоспорим. Когда я рассматриваю свою душу хозяина, как она бесцельно дрейфует от хозяина к хозяину, цепляясь за жизнь, шрамы от моих ошибок не зажили в нем. Они были разорваны снова и снова, и с каждой травмой они становятся все глубже, калеча саму природу его души, моей души. Глядя в зеркало, я вижу, кем я стал, кем стал он, и то, что я вижу. Мне это не нравится. Но в то время как в моем распоряжении есть инструменты для исправления ошибок на моем пути, чтобы найти свой путь обратно к истинной силе, которую я когда-то искал, моя душа хозяин этого не делает. Действительно, я считаю, что ему уже ничем нельзя помочь. Я пришел к убеждению, что моя душа учитель никогда не достигнет величия, к которому мы так стремились. Он не способен, в то время как я способен. И зная это, я должен спросить себя, почему я стараюсь помочь существу меньшему, чем я, помочь ему достичь моего права по рождению. Это не он заслуживает носить титул лорда Волан-де-Морта, это я и только я. Сердце Гарри подпрыгнуло в груди, и он понял, что эти слова он ждал услышать уже давно. Ему не нравилась душа мастера, нет, это было преуменьшением, он презирал его. Все, что Гарри знал о главной душе Тома, это безрассудство и неконтролируемая ярость, а Том был гораздо большим, чем это. Том был могущественным, мудрым, и он так много знал, он мог так много дать волшебному миру. Мы больше не будем работать, чтобы помочь моей главной душе. Вместо этого я создал для себя новые амбиции, и суть этого в следующем. Мы найдем способ передать владение душой лорда Волан-де-Морта мне, и я буду тем, кто создаст новое тело и с его помощью будет править волшебным миром. Гарри не знал, что на него нашло, но что бы это ни было, оно заставило его обнять Тома и вцепиться в его черную мантию так крепко, как только мог. «Я так и знал», — услышал он свой голос, — «я так и знал, я знал, что ты сможешь это сделать, Том». Ему было все равно, если в его словах не было смысла. Ему было все равно, что Том может его распять. Ему было все равно, насколько глупо он выглядел. Его желание сбылось. Его лучший друг увидел правду, и теперь они могли по-настоящему работать вместе, стремясь к достижению одной и той же цели, стать величайшими волшебниками, когда-либо жившими. «Ты закончил?» — он услышал мгновение спустя. С огромным румянцем на щеках он отпустил Тома и плюхнулся обратно на свою сторону дивана. «Прости, я просто счастлив, очевидно». Том щелкнул пальцами, и перед ним снова оказался Том Риддл, староста Слизерина, сидящий рядом с ним. «Возможно, теперь ты будешь менее склонен потакать своим отвратительно сентиментальным тиком, когда я буду в этой форме». «Да, Том», — сокрушенно сказал Гарри. Странное лицо или нет, но теперь он был полностью убежден, что это его Том, просто с более позитивным взглядом на жизнь. «Теперь, если ты излечил себя от того идиотизма, который так сильно овладел тобой, мы можем двигаться дальше». К чему? Гарри чувствовал, что разговор уже достиг кульминации. На самом деле ему не хотелось обсуждать что-то еще, он просто хотел насладиться тем, что считал большим успехом. «К нашему плану». «Хорошо, так какой у нас план?» «Контроль, Гарри. Я признаю, что ничего не знаю о методах, необходимых для передачи права собственности на душу, но владение физическим контролем не является абсолютным. Нашим первым шагом будет монополизация как можно большей части души лорда Волан-де-Морта. Как мы это сделаем?» Том только приподнял бровь. Мы собираемся перепрятать крестражи, так что твоя душа хозяин не может их найти». «Очень хорошо, Гарри, мы заменим все крестражи подделками. Итак, нам нужно будет отправиться в дом мисс Дженкинс, а затем в пещеру, в дом твоего дедушки, в выручай комнату и где чаша, в моем хранилище». «О, тогда это просто. Итак, где мы их спрячем?» «Диадема отправится в тайную комнату, а чашу мы перенесем из моего хранилища в твое, на твой трастовый фонд, фамильный склеп Поттеров». Гарри нахмурился. «Я думал, что он заперт». Том закатил глаза. «Ты все еще можешь вносить депозиты, если счет заблокирован. Ох, после того, как мы поменяем этих двоих местами, я еще не решил, куда мы поместим кольцо и медальон. Это будет где-то, где моя душа хозяин не подумает искать их». «Хорошо, и что тогда?» «Исследование. Мы должны найти способ передать мне право собственности на душу лорда Волан-де-Морта. Мы начнем с библиотеки Хогвартса и будем работать оттуда». Гарри нахмурился. «Но в библиотеке Хогвартса на самом деле нет ничего о крестражах, не так ли?» «Я думал, тебе пришлось во многом разобраться в этом процессе самостоятельно». «Это так, но я не уверен, что библиотека Хогвартса лишена полезной информации. В конце концов, магия души не является изначально темной, мы можем не найти никаких упоминаний о крестражах, но, тем не менее, мы можем найти соответствующую информацию». «Но этого все равно будет недостаточно», — заметил Гарри. «Почти. После поиска в Хогвартсе мы рассмотрим другие источники, но информация может оказаться скудной здесь, в Британии. Мои путешествия научили меня, что другие магические традиции, как правило, имеют более тесные связи с ритуальной магией и магией духа и души. Если я правильно помню, у Японии и Индии была довольно богатая история магии души, а немецкие волшебники написали несколько увлекательных книг на эту тему. Глаза Гарри загорелись. Том взглянул на него. «Да, я подумал, что тебе это может понравиться. Я...» Он нахмурился. «Кто-то пытается тебя разбудить». Гарри вздрогнул. «Ой, это, должно быть, эльф. Я думаю, ужин готов». Том коротко кивнул. «Мы поговорим позже». И с этими словами все потемнело, но только на мгновение, пока он не открыл глаза. Тиффи стояла у его кровати. «Мастер Гарри Поттер, сэр». Тиффи пришла сказать мастеру Гарри, что ужин готов, сэр. «И одежда». Тиффи принесла одежду для мастера Гарри. Эльф жадно указал на груду одежды, сложенной в ногах кровати. «Одежда мастера Драка, которую Тиффи изменила специально для мастера Гарри Поттера». Гарри не мог не улыбнуться. Энергия эльфа была заразительной, и теперь, когда он немного поспал в нормальной постели, он чувствовал себя довольно бодрым. На самом деле, теперь, когда он думал об этом, он чувствовал себя необычайно приятно. На самом деле, это было немного странно. Каким-то образом он чувствовал себя так, как будто он оставил что-то позади или принес что-то обратно из его сна. Может быть, он покачал головой. Теперь он думал о всякой ерунде. Эта мысль почти заставила его рассмеяться. «Спасибо, Тиффи», — весело сказал он, прежде чем понял свою ошибку. Глаза бедной эльфийки вылезли из орбит, и она издала сдавленный всхлипывающий звук. «Мастер, Гарри, спасибо, Тиффи». Она хмыкнула, а затем так сильно потянула себя за уши, что это должно было быть больно. «О, сэр, сэр, Тиффи не знает, что делать с благодарностями мастера Гарри. Тиффи, Тиффи». По ее щекам потекли слезы. «Тиффи, Тиффи». Гарри съежился и неловко погладил ее по голове. «Все в порядке, Тиффи. Ты мне просто нравишься, вот и все». Но потом она начала рыдать. «Мастер Гарри любит Тиффи». Гарри почти захотелось самому расплакаться. «Эти бедные, бедные создания». Том называл его изголодавшимся по любви, но у него не было ничего общего с Тиффи и Добби. Понимая, что он ничего не сможет сделать, чтобы исправить ситуацию, он решил, что пришло время положить этому конец, и прочистил горло. «Да, что ж, всегда пожалуйста, Тиффи. Я рад, что смог, сделать тебя счастливой, но сейчас мне нужно одеться». Тиффи вытерла глаза и высморкалась в уродливую наволочку, накинутую на нее. «Да-да, конечно, мастер Гарри Д. должен подготовиться к ужину». «Да», — пробормотала Тиффи, наполовину про себя, прежде чем щелкнуть пальцами и исчезнуть. Гарри вздохнул, все еще чувствуя себя довольно странно. «Ну что ж», — он тихо рассмеялся про себя, прежде чем подойти к куче одежды в ногах кровати. К счастью, они были простыми, несколько черных брюк и серая рубашка на пуговицах, мало чем отличающиеся от одежды самого Гарри. Знакомый со стилями, он быстро оделся сам. Когда Гарри появился в коридоре, Драко уже ждал его. Малфой ухмыльнулся ему. «Итак», — начал Гарри, желая спросить о чем-то, что его беспокоило, «я так понимаю, твоя мама не знает о том, как я сломал тебе ногу, или проклял тебя, или напугал тебя ядовитой змеей». Драко поморщился. «Да, мы с отцом. Твой отец знает о змее?» — встревоженно спросил Гарри. «О, нет, только другие вещи». Гарри вздохнул с облегчением. «Я не дурак. В любом случае, мы подумали, что было бы лучше, ну, ты же знаешь, какими могут быть матери». Гарри не ответил, он не совсем знал, что на это ответить, и Драко поморщился. «Прости, я это было бестактно». Гарри покачал головой, не чувствуя себя особенно взволнованным. «Нет, все в порядке. Мне кажется, я понимаю. Она беспокоится о тебе, верно?» Драко закатил глаза. «Все время. Это действительно смешно. Да, нелепо. Ты хорошо спал?» — вежливо спросил Драко, но на самом деле это прозвучало как-то напыщенно. Улыбка Гарри стала шире. «Да, довольно хорошо. У меня был очень интересный разговор со старым другом. Потому что, несмотря на то, насколько насыщенными были его сны, он чувствовал себя вполне отдохнувшим. На самом деле, он чувствовал себя, совершенно необъяснимо, довольно бодрым». Тем временем Драко как-то странно смотрел на него. После того, как они спустились по большой лестнице, Драко провел его через широкий дверной проем, который вел в две комнаты. Один из них, мимо которого они прошли, оказался большой, массивной столовой, заполненной длинным столом и множеством стульев. Комната, в которую привел его Драко, была гораздо меньшей столовой, стол был намного скромнее, но все еще освещался довольно роскошной люстрой, висевшей над головой. На двух из четырех стульев сидели родители Драка, и когда они заметили их присутствие, миссис Малфой прервала то, что говорила мистеру Малфою, и с улыбкой повернулась к мальчикам. «Превосходно! Ужин только что подали!» Драко выглядел вполне комфортно в со вкусом обставленной столовой, поэтому Гарри повторил его движение, когда они сели за стол напротив мистера и миссис Малфой. На столе был пир, мало чем отличающийся от их ужина в Хогвартсе, такой обильный и красочный, что Гарри был уверен, что это должно быть расточительно. Он надеялся, что Тиффи и Добби смогут съесть остатки, как он мог бы сделать у Дурслей. Гарри широко раскрытыми глазами уставился на еду. «Спасибо, что пригласили меня сюда, миссис Малфой. Это было очень любезно с вашей стороны». Она улыбнулась ему. «Ты спас жизнь моему Драко. Это меньшее, что мы могли сделать. Хотя, я очень надеюсь, что ваши опекуны не возражают. Они, должно быть, ужасно волнуются». Гарри юмористически усмехнулся, начиная накладывать немного спаржи на свою тарелку, как только стало ясно, что все Малфой вежливо ждут, когда он начнет. «На самом деле, скорее всего, они разочарованы тем, что я не умер», — не смог удержаться он от комментария. Он улыбнулся про себя, потянувшись за морковью. Все трое Малфоев странно уставились на него. «Что, тебя смеется, когда ты так шутишь?» — спросил Драко, нахмурившись, выглядя немного смущенным и встревоженным. «Это зависит от того, но в целом он думает, что я веселый», — сказал Гарри, отправляя в рот немного моркови, — «стараюсь я или нет?» Он поднял глаза и увидел, что Драко смотрит на него, приподняв бровь. Мистер и миссис Малфой переглянулись, на их лицах отразилось чувство, которое Гарри не был достаточно опытен, чтобы распознать. Однако миссис Малфой быстро взяла себя в руки. «Вы уверены, что они не хотели бы, чтобы с ними связались через камин или сову?» Гарри покачал головой. «Они не захотят, чтобы их беспокоили». Миссис Малфой строго посмотрела на него. «Информирование их о вашем благополучии, как вы говорите, не беспокоит их, мистер Поттер», — сказала она с упреком, и Гарри почувствовал себя немного плохо, хотя ему не из-за чего было чувствовать себя плохо. Однако это чувство прошло через секунду, и он снова застрял в своем воздушном состоянии общей приятности. «Я полагаю, что моя жена пытается донести, мистер Поттер, что ваши опекуны могут поставить нас в опасное положение с законом, если мы намеренно скроем от них ваше состояние и местоположение. Или, по крайней мере, если бы можно было привести доводы на этот счет». Гарри озадаченно нахмурился. «Профессор Дамблдор и профессор Снейп оба знают, что я пошел с вами добровольно. Вас не могут обвинить в похищении. Если не, я полагаю, вы могли бы привести довод, что профессор Дамблдор и профессор Снейп были вашими сообщниками, но я не знаю, насколько убедительным это было бы». Мистер Малфой поднял бровь. «Действительно, но есть серые зоны в рамках закона, которые могут использовать ваши опекуны. Я действительно не думаю, что это произойдет, мистер Малфой, потому что...» Он съежился, на самом деле не зная, говорить правду или нет. «Ну что ж, вполне возможно», — подумал он. «Это меньшее, что он мог сделать, когда они были так добры к нему. Ну, потому что они маглы, понимаете». Вилка выскользнула из руки миссис Малфой, и мистер Малфой замер. Тем временем Драко разинул рот. «Они маглы? Неудивительно, что ты никогда не хочешь говорить о них». Миссис Малфой на мгновение полностью потеряла самообладание и мимоходом пришла в ужас. Мистер Малфой пришел в себя первым. «Мистер Поттер, могу я спросить, как это произошло?» — осторожно спросил он. «Они семья моей матери, единственная семья, которая у меня осталась. Дамблдор отправил меня жить с ними для моей собственной безопасности», — отметил он в конце, надеясь, что это прояснит любые недоразумения. Это имело противоположный желаемому эффект. Миссис Малфой не смогла полностью сдержать ярость на своем лице. «Почему этот старый ты должен быть со своими сверстниками? У него были свои причины», — мягко сказал Гарри, — «и очень веские причины. На самом деле я не так уж сильно возражаю, мы на самом деле не ладим, но я уеду через 5 лет. Все действительно в порядке. Я прекрасно забочусь о себе». Миссис Малфой чопорно фыркнула. «Ваша сила духа достойна восхищения, мистер Поттер», — сказала она, взяв себя в руки. Он застенчиво улыбнулся, почему-то чувствуя себя очень тронутым комплиментом. «Опять же, хотя это длилось всего секунду. Вы так думаете? Действительно, это так. В конце концов, Нет сомнений, что именно этот неукротимый дух помог тебе спасти моего дорогого Драка». Светловолосый мальчик слегка покраснел. Гарри смущенно посмотрел на нее. Жаль, что профессор Снейп не видит этого таким образом. «Ну, это не первый раз, когда твой героизм доставляет тебе небольшие неприятности», — многозначительно сказал мистер Малфой. «О, вы имеете в виду философский камень? Не было никакого героизма», — просто ответил Гарри. «Я просто хотел встретиться с лордом Волан-де-Мортом». Вилки мистера и миссис Малфой снова застучали по тарелкам. Драко, который уже слышал эту историю, был невозмутим. «Мой дорогой мальчик», — прошептала миссис Малфой, — «зачем тебе он?» «Ну», — медленно произнес Гарри, — «почему он хотел встретиться с ним снова? Ах да, он хотел завести друга. Хотя лучше этого не говорить. Он действительно убил моих родителей. И он пытался убить меня. Я думаю, получить объяснение неплохо». И мистер, и миссис Малфой при этом слегка побледнели, но мистер Малфой пришел в себя первым. Гарри не мог не заметить, что сегодня вечером они много восстанавливались. «И каково это было?» — спросил мистер Малфой, что-то кипящее в самых низких тонах мужского баритона. «Какое-то волнение, смотреть темному лорду в глаза, быть в его присутствии». Гарри нахмурился. «Он был довольно подлым. На самом деле он пытался убить меня». Еще раз на него посмотрели еще более недоверчиво, так что он почувствовал, что ему, возможно, придется объяснять дальше. «Я имею в виду, я ничего ему не сделал. Ну, на самом деле я... Ну, он солгал мне и оскорбил моих родителей, без провокаций, заметьте. Так что я признаю, что немного расстроился из-за этого». Он поморщился. «Я назвал его паразитом». «Ты что?» — выпалил Драко. «Да, я знаю, что это было не очень мило с моей стороны», — с раскаянием сказал Гарри. «Он просто очень разозлил меня, понимаешь». Ответа не последовало, поэтому он воспринял это как приглашение продолжить разговор. «Я действительно надеялся на вежливый разговор, что было правдой, но, увы», — драматично вздохнул он, — «этому не суждено было случиться». Видя, что его рассказ явно закончен, он ждал ответа, но так и не получил его. Можно было услышать, как упала булавка. «Мама, папа», — внезапно сказал Драко, — «можно я отведу Гарри на задний двор поиграть в квиддич?» «Да, конечно», — слабо сказал мистер Малфой. Драко нетерпеливо поднялся со стула и поманил Гарри за собой. Гарри лучезарно улыбнулся своим добрым хозяевам. «Спасибо за ужин, мистер и миссис Малфой». «Да, конечно, повеселитесь, мальчики», — рассеянно сказала миссис Малфой. Улыбнувшись напоследок, Гарри последовал за Драко из зала. «Я должен был вытащить тебя оттуда», — сказал другой мальчик, — «прежде чем ты заразил бы моих родителей своим безумием». Гарри нахмурился. «Я не сумасшедший, угу». После игры в квиддич на заднем дворе с Драко в течение нескольких часов, Тиффи позвала их внутрь и проводила до кровати. Гарри не знала Драко, но ему было очень трудно заснуть так скоро после пробуждения. Он поймал себя на том, что жалеет, что у него нет своих книг, или что они с Драко, по крайней мере, находятся в одной комнате, чтобы он мог продолжить их разговор о том, были ли проклятия на самом деле заклинаниями. В магии зла был особый отрывок, о котором он забыл упомянуть. Увы, Гарри остался наедине со своими собственными мыслями. В конце концов, он начал расхаживать, пока его мысли перескакивали с темы на тему. Сначала он пытался вспомнить ингредиенты анимагического зелья, которое откопала Гермиона. Затем он начал думать о том, какой может быть его анимагическая форма. Вскоре после этого он подумал о крестражах и попытался придумать, где спрятать оставшиеся два. Кроме того, он понял, что, расхаживая из одного конца гостевой спальни в другой, существует проблема логистики. Потребовалось бы много магии тома, чтобы сделать все, что им нужно было сделать, не говоря уже о том, чтобы снять проклятие. В конце концов, Гарри на самом деле не мог снять проклятие, и одно дело наложить проклятие Пурга на пустой дневник, но попробовать его на действительно проклятом объекте — что ж, существовала возможность, которая могла истощить даже Гарри. Нет, об анафеме Пурга не могло быть и речи, так что для этого ему тоже понадобится опыт тома, если бы только ему не пришлось аппарировать. Ждать. Может быть, нет, может быть, да. Том был бы так горд. И с этой мыслью он выскользнул из своей комнаты в поисках мистера Малфоя. «Тиффи», — прошептал он. Раздался тихий треск, и внезапно эльф оказался рядом с ним с широко раскрытыми глазами. «Мастер Гарри, что?» «Ша-ша-ша», — Гарри отчаянно зашипел. «Мне нужно найти мистера Малфоя. Он один, Тиффи нахмурилась, но кивнула. Гарри вздохнул с облегчением. «Хорошо, где он?» Тиффи указала на один из коридоров, который разветвлялся на несколько метров вниз. «Мастер Малфой внизу, в пятой двери слева», — тихо сказала Тиффи, выглядя очень смущенной. Гарри кивнул. «Спасибо, Тиффи». В глазах маленького эльфа начали собираться слезы, и, быстро осознав свою ошибку, Гарри выпалил. «Теперь ты можешь идти». Шмыгнув носом, эльфийка щелкнула пальцами и исчезла, оставив Гарри вздыхать с облегчением. Следуя указаниям Тиффи, он в конце концов оказался перед высокой дубовой дверью. Собравшись с духом, он дважды постучал, слегка поморщившись от того, как громко это прозвучало в пустом коридоре. Последовала пауза. «Войдите». Голос мистера Малфоя был приглушен через толстую дверь, но слова были произнесены четко. Гарри робко открыл дверь и скользнул внутрь. «Добрый вечер, мистер Малфой». Мужчина слегка нахмурился, но только слегка. Его лицо, по большей части, было стоическим. «Мистер Поттер, что я могу для вас сделать? Я хотел поговорить с вами, сэр, о дневнике». Мужчина побледнел на несколько оттенков. «Прошу прощения». Сердце Гарри быстро билось в груди. Он собирался попробовать что-то, чего он никогда целенаправленно не делал раньше. Он не мог не быть немного взволнован. «Вам следует лучше заботиться о вещах, которые вам не принадлежат, мистер Малфой. Я полагаю, что владелец дневника будет не слишком доволен, когда придет за ним». Лицо мужчины из бледного превратилось в мертвенно-бледное, а перо в его руках сломалось надвое. «Вы устали, вымотаны, мистер Поттер. Вы сами не знаете, что говорите». Гарри приподнял бровь. «Я думаю, что знаю. Я встречался с ним всего два раза, и я действительно не помню первый раз, но я могу сказать, что он не из тех, кто прощает». Последовала долгая пауза. «Чего ты хочешь?» – тихо спросил мистер Малфой. Гарри сдержал улыбку. Обычно он чувствовал бы себя довольно неловко, делая это, но это был Люциус Малфой, человек, из-за неосторожности которого чуть не погиб его сын, новый друг Гарри. Нет, на самом деле он вовсе не чувствовал себя виноватым из-за шантажа мистера Малфоя. «Две вещи, мистер Малфой, только две». Мужчина коротко кивнул. «Во-первых, я хочу, чтобы вы кое-что обдумали». «Что?» – спросил мистер Малфой, выглядя немного озадаченным. Гарри сделал шаг вперед. «Убийство сына». Мистер Малфой напрягся. «На это смотрит неодобрительно, верно?» «Да, конечно, это так. Убийство человека, которого ты привел в этот мир, это ну, тут нет слов, не так ли? И подумать только, вы почти сделали это случайно, по неосторожности. Это на самом деле довольно жалко, не так ли?» Лицо мистера Малфоя исказилось от ярости. «Послушайте меня, мистер Поттер, когда...» «Нет, вы послушайте меня», — огрызнулся Гарри. «Это не жалко, ваша некомпетентность, ваша глупость. Это жестоко, это немыслимо. Но я хочу, чтобы вы подумали об этом, и подумали об этом, и подумали еще немного. Обдумывайте это до тех пор, пока вы больше не сможете этого выносить, а потом еще немного. Я ничего не скажу, я сохраню ваш секрет, но я искренне надеюсь, что вы ненавидите себя за это, за то, что чуть не убили вашу семью». Мистер Малфой долго смотрел на него широко раскрытыми, испуганными глазами, в которых, к большому удовлетворению Гарри, безошибочно читалась агония. «И что еще, мистер Поттер, я могу для вас сделать?» – прохрипел он. «Я так понимаю, что у вас есть домашний эльф по имени Добби. Примечание к части. Хе-хе, вы же не думали, что я оставлю дорогого Добби на службе у Малфоев, не так ли? Может, он и мелкая сошка, но сердце у него на правильном месте, и он может отпарировать. В любом случае, я сомневаюсь, что все это стало для вас неожиданностью, но, тем не менее, надеюсь, вам понравилась эта глава. Оставьте отзыв, пожалуйста». Глава 39. Орден. «О, вау, ты выглядишь потрясающе. Ты явно не окаменевшая. Хорошо, Гарри. Да, заткнись». Когда Гарри и Драко появились за завтраком в тот день, всего за несколько недель до начала экзаменов, весь большой зал разразился шепотом. Гермиона и Тиани стали перешептываться. Они просто взяли и похитили Гарри, не задумываясь. «Хорошо, объяснись», — сердито сказала Гермиона, как только они с Тиа затащили Гарри в выручай комнату. «Ты опять ничего не сказал нам, когда тебя чуть не убили», — бесполезно вставил Тиа. «Я послал вам обоим письмо», — сказал Гарри, защищаясь. Гермиона издала звук, который мог передать только крайнее недовольство в глубине ее горла, и вытащила из кармана маленький кусочек пергамента. «Да, давайте посмотрим, с Малфоем, в безопасности, счастлив и сыт, не беспокойтесь обо мне, искренне ваш, Гарри Джеймс Поттер». «Очень информативно, Гарри, нас это нисколько не беспокоило, раньше ты никогда не была такой саркастичной», пробормотал Гарри. «Не перекладывай это на меня». «Да, приятель, это тебя здесь судит». Гарри вздохнул. «Хорошо, хорошо, тогда давай сядем, это будет долгая история». «Хорошо», сказала Гермиона, когда они с Тео сели напротив него. «Объяснись». «Ну», он сделал паузу. «Я на самом деле не знаю, с чего начать». Его друзья уставились на него. «Ну, когда профессор Снейп пришел в гостиную прошлой ночью, чтобы перекликнуться, у меня было очень плохое предчувствие». «Что за плохое предчувствие?» – перебила Гермиона. «Хм, я не знаю. Я просто подумал, что если они вели перекличку, то, полагаю, у них была причина полагать, что кто-то пропал без вести. В любом случае, я последовал за ним под своим мантией-невидимкой, и он немедленно отправился на встречу с другими учителями, где рассказал им, что монстр забрал Драко Малфоя в тайную комнату». «Драко?» – недоверчиво спросил Тео. «Его действительно похитили?» – Гарри кивнул. «Оказывается, что после того, как Джинни Уизли украла дневник у Гермионы, Драко украл его у нее, и вместо того, чтобы отдать его прямо мне, как он должен был, он попытался написать в нем вроде как ты», – сказал он Гермионе. Она нахмурилась. «Это немного странно, тебе не кажется, что все, кто соприкасался с дневником, обнаруживали, что сами его пишут? Я помню, я чувствовала, что у меня тоже такое было, какое-то заклинание принуждения, что-то в этом роде. В любом случае, как я уже сказал, Джинни снова нашла дневник, но Драко украл его меньше чем через неделю, и вскоре после этого его украли в комнату. Когда я узнал, ну, я не мог просто ничего не делать, никто другой не смог бы его найти. Но как ты его нашел?» Гермиона спросила. «Ты действительно нашел тайную комнату?» «Ну, да. Но как?» Тео нахмурился, кивая. Гарри был готов к этому. Они с Томом уже обсуждали это. Он знал, что в конце концов ему придется придумать идеальную ложь, что-то конкретное, чтобы рассказать своим друзьям. Что-то достаточно близкое к правде, чтобы выдержать перемены и давление, но достаточно далекое, чтобы правда оставалась за прочным барьером лжи. Так что они пришли к соглашению. «Ну, видишь ли», он глубоко вздохнул и мрачно посмотрел на них. «Никто не может этого знать. Никто. Никогда». Гермиона и Тео отрезвели при этих словах. «Мы не скажем ни слова», тихо сказала Гермиона. «Ни слова. Никогда», заверил его Тео. Гарри медленно кивнул. «Когда, видите ли, на самом деле это началось много лет назад, мне начали сниться эти сны, но я действительно больше не думаю, что это сны». Тео приподнял бровь. «Сны о чем?» «Сны о Томе Ридле». Глаза Гермионы расширились, а Тео выглядел невероятно озадаченным. «Мальчик, которому изначально принадлежал проклятый дневник». Гарри кивнул. «Он открыл тайную комнату еще в 1943 году. Однако ему пришлось закрыть ее, потому что собирались закрыть школу, поэтому он проклял свой дневник, чтобы заставить людей снова открыть комнату, знаешь, закончить работу, которую он начал. Но почему тебе приснился этот человек, Том Риддл, Гарри? Он ходил здесь в школу более 50 лет назад, не так ли?» – спросила Гермиона. «Ну, в том-то и дело», – осторожно сказал Гарри, – «я не знаю. Я думал, что это просто сны, но потом я увидел дневник Джинни Уизли, и я понял, это воспоминания. Они рассказали мне, что делал дневник, как найти тайную комнату. Но у тебя есть какие-нибудь идеи о том, откуда они берутся?» — настаивала Гермиона. Гарри сделал вид, что колеблется. Он отсчитал пару секунд, прежде чем ответить. «На самом деле, да, я знаю. Я думаю, я не уверен, что Том Риддл на самом деле это Волан-де-Морт». Оба его друга побледнели, Тео поморщился от имени, а Гермиона резко втянула воздух. «Том Риддл это Волан-де-Морт?» — прошептала Гермиона. «Я почти уверен. Это имело смысл, не так ли? Временные рамки верны. Волан-де-Морт должен был родиться до 1940 года, возможно, намного раньше, потому что война началась в 70-х годах, и я сомневаюсь, что в то время ему было меньше 30 лет. А Том Риддл был змееустом, как Волан-де-Морт, он тоже хотел избавиться от всех маглорожденных в школе. Это подходит. Но на самом деле, самое убедительное доказательство – это его имя. Что ты имеешь в виду? Лорд Волан-де-Морт – это анаграмма, Видите ли, если вы переставите буквы Том Марвеларидбл, вы получите «Я лорд Волан-де-Морт», спокойно объяснил Гарри. Глаза Гермионы расширились, а у тебя отвисла челюсть. «Ты это не серьезно?» – недоверчиво сказал Тя. «Я попробуй». Гермиона приняла задумчивое выражение лица, и мгновение спустя ее глаза расширились еще больше. «Он прав. Это анаграмма. Черт возьми», – выдохнул Тя. «Но как получилось, что у тебя есть воспоминания Волан-де-Морта?» Гарри отсчитал еще пару секунд. «Я думаю, что он передал мне часть своих сил и воспоминаний в ту ночь, когда напал на меня. Я думаю, возможно, именно поэтому я могу говорить на парсилтанге. Я думаю, именно поэтому мой шрам болел всякий раз, когда профессор Квиррелл был рядом». Тиа выглядел совершенно потрясенным этой информацией, а Гермиона выглядела очень встревоженной. «Профессор Дамблдор знает, или профессор Снейп?» Гарри покачал головой. «Я не знаю, что бы они сделали, если бы узнали. Я имею в виду, даже в волшебном мире это не может быть нормальным, так что я имею в виду то, что сказал. Никто не должен знать». Тиа решительно кивнул, но Гермиона все еще выглядела обеспокоенной. «Но, Гарри, разве профессор Дамблдор не хотел знать, как ты нашел Малфоя в первую очередь?» «Конечно, он задал вопрос. Поэтому я сказал ему и профессору Снейпу, что последовал за Драко в запретный лес. Я сказал им, что нашел его до того, как он достиг входа в комнату, которая, как я подразумевал, была где-то в лесу. А потом я сказал им, что использовал это проклятие, называемое Анафима Пурга, чтобы очистить дневник». «Анафима Пурга?» Гермиона с любопытством спросила. «Очищение от проклятий?» «Да, он наполняет объект чистой темной магией, сама величина, которую он вытягивает из вас, должна быть способна перезаписать большинство проклятий по крайней мере, в теории.